Постоянный поток Г. Что вы выпускаете сегодня? Андрей. Наша фабрика на Бауманской, 16 машинок, и два сторонних производства в Москве продолжают шить чехлы для телефонов на шею, очередь из клиентов на месяц вперед. Формат сотрудничества с чужими фабриками очень удобен. Если случится снижение объемов, то мы не понесем производственных убытков. Кроме того, делаем цепочки, шьем шнурки и по просьбе клиентов выполняем заказы на любую другую продукцию – ремни с логотипами, сумочки, кепки и так далее. Если предложения интересные, то беремся и за пластик, и за железо, благо выходы есть на хорошие мощности в Китае и Турции. Стас. Знаете анекдот про новых русских, когда один спрашивает «Тебе нужен вагон нефти?» Другой отвечает «Нужен». И оба идут искать, первый, где взять нефть, второй, кому ее продать. Вот и у нас так же. Да и Китай едва ли не ежедневно открывает новые горизонты. Оттуда идет постоянный поток всякого «Г». Мы перенимаем идеи, дорабатываем качество и запускаем свои производства. Так возникли проекты «Маргун» и «Колобок» — сувениры к мобильным телефонам. «Маргун» — это наклейка с полимерной заливкой и световым индикатором, реагирующим на звонки и СМС. Мы расширили возможности и помимо картинок предлагаем заливать в пластик любой логотип, что позволяет использовать сувенир в промо-акциях. А «Колобок» — это автомобильный магнит-держатель. Китайцы делают некрасивый и слабый. Мы же купили кожу для обивки салонов по образцам BMW, Mercedes и так далее, сняли помещение в Зеленограде и наняли физиков, которые смонтировали нам мощный магнитный станок из трех полей, и теперь мы сами делаем модные колобки, которые аккуратно вписываются в дорогой автомобильный интерьер. Андрей. Недавно открыли еще одно направление, стали продавать цифровую технику. Под это дело открыли интернет-магазин. Сегодня в холдинге Mobile Service 8 компаний, каждая специализируется на какой-то продукции, и примерно 60 сотрудников на своих производствах. Сколько конкурентов у холдинга в целом и у каждой компании в отдельности? Стас. Наши конкуренты отчасти такие же холдинги. Но учитывая рынок, все они, как правило, делают упор на отдельные области. Кто-то шьет шнурки, кто-то возит батарейки, зарядные устройства, кто-то сувениры, кто-то еще что-то. При этом ассортимент у всех поддерживается одинаковый, но глубокая специализация идет в одном направлении. Мы известны на рынке как производители сувениров и шнурков. Зарядками и батарейками, аксессуарами, занимаемся в меньшей степени, но и там держим стабильную позицию. А клиенты ваши кто? Стас. По аксессуарам оптовые компании, которые работают с салонами связи. За сувенирами обращаются в основном рекламные агентства, которые проводят промо-акции для известных брендов. Сколько вы продаете? Андрей. Объемы разные. Например, сумочек около 40 тысяч в месяц. Но при этом завтра может прийти московская сеть салонов связи и купить в один день 50 тысяч. Шнурков от 50 тысяч до 500 тысяч в месяц. Стас. Вот смотрите, алкогольным компаниям запретили телевизионную рекламу, и все миллионные бюджеты пошли на промо-акции, которые не обходятся без сувенирной продукции с символикой. Крупных фирм, которые шьют и ввозят, единицы, поэтому заказчики, серьезные бренды и салоны связи циркулируют между нами. Андрей. И наценки наши варьируются. Если говорить о Coca-Cola с бюджетом акции 1 миллион долларов, то мы имеем 5-10% прибыли. Если о салоне связи с заказом на 200 тысяч, то наша наценка может составлять 15%. Но общая прибыль от небольших заказов за счет объемов может быть минимальной. Поэтому от нечетких заказов и очень маленьких объемов мы отказываемся. Нет смысла тратить время на то, что принесет много головной боли и, возможно, не принесет дохода. Потому что если партия на 200 тысяч долларов идет из Китая, то ее растаможка и логистика встанут еще в 200 тысяч. Стас. Вообще наша ближайшая цель – выйти на крупных заказчиков напрямую, чтобы была возможность участвовать в тендерах и сотрудничать с маркетинговыми отделами держателей брендов, а не с бесконечным количеством посредников, которые накидывают свои проценты. Андрей. Рекорд был в 4 агентства, то есть наша цена умножалась на 4. Мы продали шнурок по 12 рублей, а до конечного клиента он дошел по 2 доллара. Эта же проблема мешает продвижению новинок. Мобайл-сервис предлагает интересный носитель, но его стоимость, пройдя цепочку, настолько возрастает, что клиент предпочитает с этим не связываться. Но все равно, рано или поздно, мы их одолеем.